Жизнь с избытком – это жизнь видения. Рассматривая предмет возраста Церкви Христовой и ее ранние дни, мы заметили, что всегда она возрастала при наличии правильных условий. Позволю себе снова сказать, что Бог не заинтересован в магических методах. У Него ничто не делается случайно. Всегда там есть связь, причины и последствий. Это также является неоспоримым фактом в жизни вообще вокруг нас. Условия для того, чтобы семя начало прорастать, должны быть правильными, иначе земледелец не получит урожая. Также будем бесполезным выполнять только некоторые условия, а остальными пренебречь. Например, земледелец, который пашет землю, но не засеивает ее, не может ожидать урожая. Мы должны выполнить требования закона природы, чтобы быть свидетелями чуда размножения жизни. То же совершается и в жизни христианина. Бог открыл в своем слове простые условия, которые необходимо выполнить, если мы желаем видеть жизнь с избытком, которая во Христе, и чтобы она достигала души других людей, даруя им мир и любовь, дарованные им нам. Мы продолжаем напоминать об этих условиях, читая в Деянии святых апостолов в 9 главе 31 стихе. Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа умножались. Мы видим здесь троекратный секрет умножения верующих. Церкви были в покое. Они испытали время тревог и оппозиции. Вожди народа старались истребить их, но напрасно. Верующие не были нарушителями порядка в стране. Они были честные, трудолюбивые граждане. И можно было доверять в их ежедневном труде для других. Однако, несмотря на то, что они не причиняли правительству вреда, их притесняли, несправедливо арестовывали и наказывали, часто предавая смерти. Их отношение к этому было стремление жить честно. Они не возбуждали народ к восстанию против власти. Все еще они оставались мирными. Другие люди смотрели на них и хотели сами быть таковыми. В результате церкви возрастали. Бог наблюдал за молодой церковью, проявлялись немногие внутри ее и причиняли неприятности, но Бог вмешивался в такие дела и помогал церкви. А потом пришел период тишины. Бог удерживал власть правителей, чтобы они на некоторое время не тревожили церковь. Божественные силы внутри были под контролем. И вот в такое время передышки мира церкви умножались. Господь не обещал нам в наши дни легкую жизнь. Наоборот, Он предупредил нас, говоря, «В мире будете иметь скорбь». Все еще мы переживаем трудности, когда люди презирают нас и стараются погасить свет жизни, который горит в нас. Но иногда бывают времена, когда стеснение не так чувствительно, церкви переживает период тишины и покоя. Берегитесь этого периода покоя. Зачастую сатана наносит большой ущерб церкви в такое время, выдвигая в собрание людей, исполненных духа ссор и разделений. Бог не любит производящих разделения. Время покоя в церкви не должно быть нарушено внутренними неполадками. Второй секрет умножения в ранней церкви заключался в том, что церкви ходили перед Богом в страхе. Это весьма важное обстоятельство. Недостаточно быть энергичным и радостным, потому что мы христиане. Недовольно также только радоваться, потому что мы не переживаем сильного напряжения из-за противников. Но очень важно и необходимо, чтобы мы ходили в страхе Господнем. Это связано со Словом Божьим. Изучая это Слово, познавая, что Он повелевает нам делать, мы должны жить в этом мире, исполняя Его волю. Это хождение в страхе Господнем не означает, что мы должны жить в ужасе, боясь Господа, как строгого судью. Это фактически значит, что каждый день мы должны находиться постоянно в благоговейном искании Его, сознавая, что Бог наш – великий Бог, созерцая Его величие и святость, мы должны береться только случайного общения с Ним. Он – огонь поедающий, Он достоин любви и поклонения. Мы должны проявлять послушание Ему и чтить Его. Ходить пред Ним в страхе Господнем означает чувствовать ежедневно Его величие, зная, что очи Его направлены на нас, что Он читает наши мысли. Это состояние сердца также означает, что каждый день мы желаем принести Ему радость, потому что Он чудно возлюбил нас. Мы будем обращать внимание на пути наши и с Его помощью будем стараться не огорчать Его. Таков был путь Церкви, согласно книге «Деяний святых апостолов». Новый Завет еще не был написан. Верующие получали наставление от апостолов, что Бог ожидал от них. Они напоминают нам верующих наших дней, которые не имеют своей собственной Библии. Они также черпают духовную помощь от своих пастырей и наставников. Но Бог помогает им запомнить то, что они слышали в Доме Божьем, и Он посылает им силу и благодать, в которой они нуждаются, чтобы ходить во свете того Слова, которое они уже знают. Церкви, которые принимают Слово Божие, этим путем имеют возможность возрастать, и Бог посылает им такой возраст. Третий секрет умножения ранней церкви – церкви были утешены Святым Духом. Дух Святой не только был с ними, но в день Пятидесятницы Он сошел на них, чтобы управлять юной церковью в то время. Но по прошествии нескольких лет верующие должны были помнить, что каждый из них нуждался в ежедневном подчинении Духу Святому для руководства им в служении и жизни вообще. Эти первые верующие поняли эту тайну весьма хорошо и не пробовали угодить Богу своими собственными силами. Ежедневно они ожидали от Него силы для терпения в страданиях и для служения Ему. Господь был всегда близок к ним, с готовностью помочь им в нуждах их. Он был их утешителем в скорби, силой в немощах. Он наставлял их в истинах Божиих. Он вел их, чтобы они не сошли с пути воли Божией в их жизни. Евангелист Лука говорит об этих церквах, исполнивших простые, но важные условия, что они умножились. А теперь мы рассмотрим еще одну сторону этой истины. До сих пор мы рассматривали условия, которые касались внутренней жизни церкви. Они важны. Но есть еще одна сторона этой истины, дополняющая ее значение. Библия говорит, народ, не имеющий видения, погибнет. Этот аспект истины мы и рассмотрим теперь. Чрезвычайная важность связана с нею в жизни всякой церкви в мире. Бог открывает нам глаза, чтобы мы видели Его, а также и мир видели, как Он Его видит. Если мы не окажемся способными видеть мир Его очами, мы утеряем нечто весьма важное, и жизнь избытком не будет течь через нас другим людям. Это слишком большая тайна, чтобы ее рассмотреть в данном случае. Но чтобы вы начали размышлять о ней, позвольте мне предложить вам два важных места Священного Писания, которые касаются этого предмета. Я хочу, чтобы вы помнили эти слова и молились о них. Просите Господа указать вам, что они должны